37. Первоцвет весенний или первоцвет лекарственный. Народное название: примула, барашки, буковица, крючки. Это семейство первоцветных. С лечебной целью используют корневище с корнями и листья этого растения. Растет на лугах и среди кустарников. Первоцвет весенний – это многолетнее травянистое растение 15-30 см высотой, с очень коротким вертикальным корневищем с пучком тонких корней. Все листья собраны в прикорневую розетку, овальной или яйцевидно-овальной, продолговатой формы, постепенно суживающейся в крылатый черешок, сильно морщинистая, по краям волнистая, горочато-зубчатая. От корневища отходит один или несколько безлистных цветоносных стеблей с цветками, собранными наверху в виде зонтика, поникающими в одну сторону. Цветки душистые, золотисто-желтые, с трубчатым, более коротким, чем чашечка, венчиком, с небольшим отгибом, с пятью оранжевыми пятнами в зеве. Плоды – бурые, яйцевидные, многосеменные коробочки. Цветет первоцвет весенний с апреля до июня. Собирают растения с цветками во время цветения, а корневища с корнями осенью или ранней весной до полного оформления листьев. Корневища и корни первоцвета весеннего ценны тем, что содержит сапонин и эфирное масло, а листья растения особенно богаты каротином и аскорбиновой кислотой, которых больше всего бывает в конце цветения, приблизительно в середине июня. Листья, быстро высушенные при очень высокой температуре 120-130 градусов, сохраняют до 95% содержащейся в них аскорбиновой кислоты. В фармакологическом отношении первоцвет весенний прежде всего ценен как самое активное отхаркивающее средство, в 5 раз сильнее синяги. Ценность его как отхаркивающее средство, заменяющего синегу и ипекакуану, уже давно признана научной медициной. Кроме того, он является хорошим мочегонным и витаминным средством. В народной медицине первоцвет весенний не теряет своего значения до сих пор. Простые отвары из него всегда употребляют при бронхите, воспалении легких, а также при коклюше и других болезнях дыхательных путей. При ревматизме препараты из этого растения полезны как болеутоляющее средство при боли в суставах, а как мочегонное при всех болезнях почек и мочевого пузыря. Препараты из первоцвета весеннего применяют при хронических запорах, а также при головных болях, в частности мигрени. При гиповитаминозе, то есть при недостатке витаминов в организме, характеризующемся слабостью, вялостью, отсутствием аппетита, бледностью, шероховатостью кожи, разрыхлением десен, помогает порошок из истолченных листьев первоцвета. Это растение не ядовито, поэтому при отсутствии в аптеках препаратов из него можно безбоязненно приготовлять их самим. Способы применения. Отвар корней 20,0 на 400,0 по полстакана 3-4 раза в день. Отвар листьев 15,0 на 200,0. Доза та же. Порошок из листьев хранить в хорошо закрытом сосуде. 5,0 или 1 чайную ложку заварить на полстакана кипятку. Через 20-30 минут после настаивания в закрытом сосуде выпить в 2 приема. Номер 138. Переступень белый. Это семейство тыквенных. С лечебной целью используется корень. Переступень белый – многолетнее однодомное травянистое растение. Корень у него крупный.